Глава 30. Принц Фицчивел. Если во времена правления короля Шрюда мастер силы Гален старался всячески ограничить использование этой магии, то леди Нетл, напротив, едва приняв обязанности придворного мастера силы, предложила обучать даже тех, у кого есть хотя бы самый скромный талант. Под ее руководством каждые 10 лет созывали желающих обучиться владению силой, и как только ученики достигали уровня подмастерий, из них формировались круги магов. Вот почему в настоящее время в распоряжении трона видящих есть дюжина кругов и почти 20 магов-одиночек. На каждом наблюдательном форпосте на побережье и на границе с Калсидой есть маг, владеющий силой. В каждом герцогстве есть круг магов, посвятивший себя служению ему. Маги силы стали отправляться вместе с посольствами на внешние острова, в Удачный и Джемилию. С появлением возможности быстро передавать сведения стало легче управлять войсками. Разрушенные паводком мосты, разбойники и пираты, многие другие несчастья удалось одолеть или даже предотвратить благодаря этому. Писарь Таттерсол об использовании силы мастером Нетл. В комнате меня ждали остывающий завтрак и приготовленная одежда. Я неприязненно посмотрел на еду, аппетита не было никакого. Тогда я немного поворошил ее на тарелках, чтобы казалось, будто я все-таки что-то съел. Зачем я это делаю? Неужели я боюсь, что Спарк, она же Эш, донесет, что я ничего не ел? Кому? Глупости. Я спустился в парильни Оленьего замка, зажав свежую одежду под мышкой. Королевская резиденция издавна гордилась своими парильнями, где ревущее пламя соседствует с ледяной водой. Здесь смывают с себя грязь, потеют, парятся, снова смывают пот и одеваются в чистое. Одни парильни предназначены для стражников и слуг, другие — для аристократов, включая королевских родичей. Туда я и направился. К моей досаде и раздражению там поджидал банщик, который рвался принять у меня как грязную, так и чистую одежду, полить меня теплой водой в ванне, подать мыло и мочалку, снова окатить водой и подбавить пару, плеснув на раскаленную до красна железную топку. На все его услужливые предложения я большей частью отмалчивался. Я очень старался не выглядеть угрюмым или обиженным, но получалось плохо. Когда-то парильни были местом, где я мог отдохнуть наедине со своими мыслями или в компании собратьев-стражников. Теперь и этого у меня нет. Вымывшись и вытеревшись насухо, я заверил слугу, что вполне в состоянии одеться сам, и отпустил его из маленькой раздевалки. Там была лавка, а еще зеркало и даже щетки для волос. Я придал себе относительно приличный вид. Приемная перед залом для аудиенции Дьютифула оказалась уютной комнатой. В очаге горел огонь, вдоль стен стояли мягкие стулья и диванчики, каменные стены украшали большие картины в золоченых рамах, изображающие охоту. Тут можно было зажечь курильницу с дымом или выпить чаю. Лакеи были готовы исполнить любое пожелание гостя. Я был не единственным, кто ждал встречи с Дьютифулом. Престарелая женщина в расшитом пуговицами платье была уже основательно навеселе. Небогато одетый малый разложил на столе несколько свитков и делал в них пометки, коротая время. Двое молодых аристократов неприязненно косились друг на друга, сидя на противоположных концах скамьи, явно пришли, чтобы Дьютифул их рассудил. Наконец двери распахнулись, и из зала вышел герцог Фарроу с советником. Навстречу ему поднялись двое слуг. Он торопливо поклонился мне и поспешил по своим делам. Тут, к удивлению моему и остальных, паж жестом попросил меня пройти в зал. Один из ожидающих выразительно кашлянул, однако паж и ухом не повел, припровождая меня к королю. Зал для аудиенции был обставлен изысканно и куда более мужественно, нежели приемная. Картины изображали битвы и героев, между ними на стенах висело оружие, выигранное в поединках. Посреди зала на возвышении красовался трон. В дальнем углу У уютного очага стоял столик с легкими закусками, окруженный удобными креслами. Дьютифул ждал меня не в углу. Он сидел на троне в мантии и короне, и у меня не возникло сомнений, что передо мной король шести герцогств, а не просто родич. Я медленно приблизился. Оглянувшись, я убедился, что паж исчез. Дьютифул не улыбнулся, не приветствовал меня по-дружески, не сделал ничего, чтобы мне было легче. Остановившись на расстоянии от трона, который счел надлежащим, я поклонился. «Мой король, принц Фицчивал». Трон стоял так высоко, что даже сидя, Дьютифул взирал на меня сверху вниз. «Я ждал». Он заговорил негромко. «Ты разыскал Шайн Фалстар и вернул ее домой. Моя мать приняла ее под свою опеку. Возвращение дочери стало большим утешением для лорда Чейда, и здоровье его поправилось. Благодарю тебя за службу». Я склонил голову. Это лишь часть того, что я намеревался сделать. Ничего не ответив на это, он продолжал. «Перед тем, как ты тайно покинул Оленей замок, мы встречались, чтобы обсудить похищение. И я просил тебя не забывать, что я твой король». Я, чуть помедлив, кивнул. Он долго молчал, глядя на меня, потом покачал головой. «Принц Фицчивал, я обращаюсь к тебе, как твой повелитель. Я призвал тебя сегодня, чтобы вновь напомнить тебе, что я твой король, а также, что ты принц Фицчивал, и все твои поступки теперь на виду. Я сожалею, что приходится обсуждать такие дела сейчас, когда у нас случилось горе. Но я не позволю тебе продолжать в том же духе». Он умолк, и я понял, что он старается взять себя в руки. «Повторю то, что уже сказал вчера. Жизнь в Оленьем замке не ограничивается нашим семейным несчастьем, как не ограничивается она тем, что лорд Чейд ныне ни на что не способен, а твоя сила непредсказуема. И тем, что мы признали Нетл нашей кузиной и объявили, что она замужем и ждет ребенка. И тем, что нам надо как-то увязать Тома Баджерлока и Фитца Чивола, разобраться с теми, кто пытался убить Ланта, и отчимом Шайн, организовавшим покушение на лорда Чейда. Шесть герцогств и горное королевство — это очень большое игровое поле с множеством постоянно перемещающихся фигур. А вокруг наших границ — Калсида, внешние острова, Удачный и Джемилия. И драконы, с каждым из которых дело иметь не легче, чем с целой страной, если они вообще снисходят до переговоров». Его голос дал трещину, Дьютифул снова умолк. Я почувствовал, как он пытается совладать со своими чувствами. Когда он заговорил снова, в его словах была боль, задевшая меня куда больше, чем королевское негодование. «Я был уверен, что всегда могу положиться на тебя. Я знал, что ты ставишь благо шести герцогств превыше всего, что ты будешь честен со мной, даже если тебе придется сказать нечто такое, что мне будет больно слышать. Я всегда чувствовал, что могу доверять тебе. И уж точно я не сомневался, что ты не совершишь ничего, чтобы добавить мне забот как королю и правителю. Я не забыл, что ты сделал для меня. Ты вернул меня из необдуманного побега к людям древней крови. Ты отправился со мной освободить Айсфира и отвоевать мою королеву. Я знал, что ты, как и моя мать и лорд Чейд, вмешивался в мои дела, чтобы доказать, что я король не только по титулу, но и по сути. Я до сих пор сижу на этом троне, в том числе и благодаря тебе». Он замолчал. Я смотрел в пол, где-то посередине между мной и троном. Дьютифул дождался, когда я поднял взгляд на него. «Фитц Чивел видящий, почему ты отправился в путь, ни с кем не посоветовавшись? Почему ты не поделился со мной своими соображениями? Я бы выслушал тебя, как ты выслушивал меня. Почему ты утаил от меня свои планы?» Я сказал ему правду, потому что ты запретил бы мне ехать. И тогда мне пришлось бы поступить тебе наперекор. Он еще больше выпрямился на троне. «Ты поступил наперекор моему приказу, и знаешь это». Он был прав. Я чувствовал, что отпираюсь, как ребенок, когда возразил, ну, не прямо. Дьютифул закатил глаза. «Не надо, прошу тебя. В этом мало чести для нас обоих. Фитц, ты вышел из тени на яркий солнечный свет, и теперь все твои поступки привлекают внимание. Ты только что вернулся в лоно семьи, и поэтому каждое, даже самое пустяковое твое действие дает пищу для слухов. Я не Чейт и не могу мгновенно изобрести завесу лжи, чтобы придать чему угодно видимость приличия». Я отмалчивался, и он прерывисто вздохнул. «Докладывай. Расскажи мне все, от и до. Расскажи то, что скрыл от моей матери и своей дочери. Докладывай так, будто я Чейт». Я на миг забылся, как его здоровье. «Чуть лучше, можешь навестить его. Но это потом. Принц Фитцчивел видящий, это не я держу перед тобой ответ, а ты передо мной. Расскажи мне обо всем, что ты делал с той минуты, как решил уехать из Оленьего замка, не утаивая ничего». Мне не понадобилось много времени, чтобы решиться. Возможно, настал час, чтобы мой король узнал, каков я на самом деле. Возможно, его убийцам не следовало скрывать, какую тихую работу они выполняют ради благополучия трона и на что способен я сам. И я рассказал ему во всех подробностях. Рассказал, как напоил своих спутников, как сам наелся семян кариса и запил эльфийской корой, а потом, как я обошелся со смазливым насильником и герцогом Элликом. Дьютифул не перебивал мой отчет, лицо его оставалось бесстрастным. Когда я закончил, он некоторое время молчал. Я переступил с ноги на ногу, постаравшись сделать это незаметно. Он смотрел на меня сверху вниз. Что он видел? Что я оказался недостойным? Может, он уже пожалел, что позволил мне выйти из тени? «Принц Фитцчивел видящий, ты был свидетелем того, как я пытался сбежать от своей судьбы и своего долга. Ты напомнил мне, в чем состоит мой долг, и заставил меня вернуться к своим обязанностям. Мне известно, что с тобой не всегда обращались как с принцем. Тебе давали поручения, не слишком подходящие для человека твоего происхождения, тоже касается и Чейда. Я знаю, что вы оба ступили на этот путь по воле моего деда. А теперь я своей волей заставлю вас сойти с этого пути». Он подождал, но я тщетно гадал, что он хочет сказать мне этим. «Ты понимаешь меня?» «Вижу, что нет. Принц Фитцчивел видящий. Отныне ты больше не убийца. Ты больше никогда не будешь делать так называемую тихую работу или вершить королевское правосудие. Мое правосудие вершится на глазах у всех при свете дня, а не тайно с помощью яда или кинжала. Теперь ты понимаешь меня?» Я медленно кивнул. Голова у меня шла кругом. Столько раз за все эти годы я говорил, что больше не хочу убивать. Снова и снова твердил, что я больше не убийца. Но вот мой король лишил меня этого звания и связанного с ним бремени, и я чувствую себя наказанным. Я заморгал. Я больше не муж, считай, что и не отец, и не убийца. Так что же от меня осталось? Дьютифул как будто прочитал мои мысли. «Ты будешь вести жизнь, подобающую принцу династии видящих. Блюсти честь и достоинство, и правила вежливости. Ты будешь делиться нажитым опытом и мудростью с моими сыновьями и станешь их наставником в годы возмужания. А если я пошлю тебя с посольством, ты поедешь вести переговоры, а не подсыпать яд. Поедешь, как принц Фитцчивел видящий». Каждый раз, когда он произносил мое полное имя и титул, это звучало как заклинание. Он словно выстраивал вокруг меня невидимую стену. Я поймал себя на том, что киваю на каждое слово. Не об этом ли говорил Шут? Вот кто-то и придумал, что делать с моей жизнью. И звучит-то это все не так уж плохо, Но почему так пусто на сердце? Дьютифул серьезно смотрел на меня. Я торжественно поклонился. Понимаю, мой король. Повтори. Я набрал воздуха. Слова, которые я произнес, показались мне почти предательскими. Я больше не убийца, король Дьютифул. Я должен впредь вести себя как принц Фицчивел видящий. Нет, въедливо уточнил он, не вести себя. Быть. Ты принц Фицчивел видящий. Я замялся, но все же спросил, а леди Розмари? А леди Розмари — это леди Розмари. Он ясно дал понять, что разговор окончен. Вопросы бились у меня в голове, словно рыба в садке. Принц Фицчивел видящий, встретимся за ужином. При мысли о том, что придется снова погрузиться в придворную жизнь, меня передернуло. Дьютифул добавил чуть тише, оставайся с семьей, Фицчивел. Вместе мы все переживем. Стало ясно, что аудиенция окончена. Я снова поклонился, мой король, и покинул зал. Миновав приемную, я вышел в коридоры Оленьего замка. В голове не было ни одной связной мысли. Я даже понятия не имел, куда идти, но тут за спиной послышались торопливые шаги. Обернувшись, я увидел, что меня догоняет Спарк. «Господин, прошу вас минуту!» Она раскраснелась, и на миг меня охватил ужас. Неужели что-то случилось с шутом? Но, подбежав ко мне, она огорошила меня другой новостью. «Господин, я хочу только сказать, что перенесла вещи в ваши новые покои». «Мои новые покои?» «Комнаты, которые больше соответствуют вашему...» Она на мгновение запнулась. «Вашему новому положению, господин». Было заметно, что Спарк чувствует себя почти так же неловко, как я. В руке у нее покачивался на витом шелковом шнурке массивный медный ключ. «Вам отвели ванильные покои». Я тупо смотрел на нее, по-прежнему ничего не понимая. «Мне говорили, раньше там жила леди Пэшенс с прислугой». «С прислугой. С единственной служанкой». Однако комнаты Пэйшенс были намного просторнее, чем моя единственная спальня. Они располагались в том же коридоре, что и покои лорда Чейда, и оттуда не было доступа в тайный лабиринт. Я по-прежнему молча смотрел на Спарк. Разумеется, с тех пор там все поменялось. Думаю, даже несколько раз. Там очень красиво, господин. Прекрасный вид на море и на сады внизу. «Знаю», — выдавил я. «Ваш друг поселится в комнатах, раньше принадлежавших лорду Голдену. Они ему знакомы, хотя меня просили не говорить об этом никому, кроме вас, а я буду служанкой при нем. Ну и вашей тоже, конечно. Я буду жить в комнате для прислуги при его покоях». В комнате, где когда-то жил я. Ко мне, наконец, вернулся дар речи. «Похоже, у тебя и новая работа». Она покачала головой, и из-под чепца на лоб выбился непослушный локон. «О, нет, господин, я с самого начала работаю в Оленьем замке горничной». Она улыбнулась, но в глазах ее мелькнуло беспокойство. Та же тревога терзала и меня. «Да, конечно, спасибо». «О, ваш ключ, господин, вот, от ваших новых покоев». «Спасибо, я торжественно взял у нее ключ, а теперь, пожалуй, пойду навещу лорда Чейда». «Конечно, господин». Она снова присела в реверансе, на этот раз не без показного изящества, и поспешила прочь. А я отправился в комнаты Чейда, подозревая, что за всеми этими переездами стоит он, и что он объяснит мне, зачем их затеял. Я постучал, и слуга впустил меня. Оказавшись в передней, я хотел пройти в спальню, однако слуга жестом указал на дверь в гостиную. У меня отлегло от сердца, значит, Чейду лучше». Гостиная была выдержана в зеленых и коричневых оттенках, мох и желуди. Над камином висел портрет короля Шрюда во времена его расцвета. Пар из чайника наполнял комнату теплым и пряным ароматом. Чейд в мягком халате сидел в кресле у камина. Напротив него на мягком стуле устроилась Шайн. На девушке было простое и скромное платье, зеленая ткань подчеркивала цвет ее глаз. Волосы, заплетенные в косу, были уложены в узел на затылке. «Без сомнения», — подумал я, — «влияние Кетрикен». Шайн и Чейд посмотрели на меня, когда я вошел. Шайн, похоже, встревожилась. Но не она, а Чейд заставил меня остановиться на полпути. Он благожелательно улыбнулся мне, и это была растерянная улыбка старика. За то недолгое время, что мы не виделись, он постарел. Лицо так осунулось, что сквозь кожу проступили кости черепа. Глаза казались почти остекленевшими. Я даже засомневался, что учитель узнал меня. Но тут он сказал: «А, это ты, мой мальчик, как вовремя». Шайн как раз заварила чаю. «Прелесть, что за чаек? Присоединишься?» «А что это за чай? Я не узнаю запаха». Я медленно двинулся к ним через комнату. Чейд указал на стул рядом с собой, и я осторожно присел. «Чай как чай. Пряности и все такое. Имбирь вроде бы, лакричный корень, может быть, сладкий такой и пряный. Хорошо выпить такого чайку в холодный день». «Спасибо», — сказал я, потому что Шайн уже протягивала мне наполненную чашку. Я с улыбкой принял ее. «Вы как будто ждали меня». «О, всегда приятно, когда заходят гости». «Я надеялся, что Лант заглянет. Ты уже встречался с моим мальчиком Лантом?» «Да, да, мы знакомы. Ты прислал его ко мне в Ивовый лес, помнишь? Ну, чтобы он стал учителем для моей дочери Би. Правда?» «Ах, да-да, учитель. Из Ланта вышел бы хороший учитель. У него доброе сердце, нежная душа». Он кивал при каждом слове. «Нет, не кивал, это у него голова тряслась». Я покосился на Шайн. Она встретила мой взгляд, но ничего не сказала. «Чейд, прошу тебя», — проговорил я, хотя сам не понимал, о чем прошу. «Ты здоров?» «Он чувствует себя неплохо», — предостерегающим тоном сказала Шайн, «когда его никто не тревожит и не приносит плохих новостей». Ну, возможно, о ней можно было сказать то же самое. Я поднес чашку ко рту и притворился, что пью, а сам принюхался. Кажется, никаких зелий не чувствовалось. Я посмотрел на Шайн, она как раз отпила глоток. Она встретила мой взгляд и сказала: «В чай добавлены успокоительные травы, но совсем немного». «Совсем немного», — согласился Чейд и снова улыбнулся мне так благожелательно, что по спине побежали мурашки. Я посмотрел на Шайн в упор. Что с ним такое? Она как будто не поняла, о чем я. «По-моему, с моим отцом все хорошо. Он рад, что я с ним». Чейд кивнул: «Да, я рад». Шайн понизила голос. Он перестал использовать силу, чтобы скрывать возраст. Ему больше нельзя ее использовать, и пить травы, которые он пил раньше, тоже нельзя. Блуждая взглядом по комнате, я пытался подавить заворочившийся в сердце ужас. Король Шрюд взирал на меня со стены. Его проницательный взгляд и решительный подбородок, фамильные черты видящих, напомнили мне о том, как угасал его рассудок на закате жизни, подточенный недугом, беспощадной болью и одурманивающими настоями, которыми он глушил ее. Что-то в словах Шайн встревожило меня. «Откуда тебе известно, что ему нельзя использовать силу?» Она посмотрела на меня с легким изумлением, словно я сморозил неприличность. «Леди Нетл сказала мне». «Она говорит, он слишком увлекся силой и больше не может держать ее в узде. Но она не смогла объяснить мне толком, потому что я сама этой магией не владею, но говорит, что отец теперь стал очень уязвимым. Он не должен использовать силу сам, и никто не должен прилагать силу к нему». Я ответил на вопрос, который она не задала вслух. «Я не причиню ему вреда. Я выпил очень крепкого настоя эльфийской коры, чтобы Виндлайер не смог затуманить мой разум и восприятие. От этого я потерял способность чувствовать силу. Она так и не вернулась». «Виндлайер», — повторила она, побледнев. Ее маска спокойствия дала трещину, и я увидел истерзанную женщину, отчаянно цепляющуюся в поисках утешения за приметы нормальной жизни, чистую одежду, теплую постель, завтрак, обед и ужин в свой черед. Если ты однажды узнал на собственном опыте, на что способны бессердечные подонки, этого уже не забыть. Так до конца жизни и будешь помнить, что, среди прочего, с тобой может случиться и это. Ты в безопасности. Сказал я, хоть это и не могло ей помочь. Она подняла на меня глаза и тихо проронила. Пока да. А Би? Нет. Она укусила его, чтобы он отпустил меня. И я сбежала. Что сделано, то сделано, выдавил я, не думая об этом. Между нами повисло молчание. Чейд улыбался. Интересно, что еще за траву он пил? Шайн вдруг выпалила. «Бадж, принц Фитчивел, я хочу попросить у тебя прощения». Я отвел глаза. «Ты уже извинилась, Шайн. Сразу, когда мы нашли тебя, ты не виновата, что они забрали Би». «Я прошу прощения не только за это», — еле слышно сказала она. Я решил увести разговор от этой опасной темы. «Ты знаешь, почему Би укусила человека, который держал тебя, а не бледную девушку, которая держала ее саму?» Она покачала головой. Молчание окутало комнату, и я не спешил его нарушать. «Есть вещи, которые не исправишь разговорами».